Глава 11. Вика Волобуева. Дура, она и в Африке дура. Эта овца снова вылезла вперед. И ведь общается же с Катькой из третьей группы. Ответы на тесты у нее были, а нам никому не сказала. Вероника, как всегда, верещала на всю маршрутку. Она в последнее время зверствовала. Мы с ней совсем перестали общаться. Даже мама заметила, и это ее волновало. Точнее, ее волновала моя сестра. Как-то про меня она сказала, что я у нее опасений не вызываю. Это правдой было. Мои загулы по клубам как-то сошли на нет. Ну или мы с девчонками собирались с группы. Только вот у Насти Маркевченко парень появился. Алена тоже больше потанцевать ходила. У нее тоже то один кавалер, то другой. Как-то потихоньку компания своя формироваться стала. А у Ники... Там я просто молчала, потому что ссориться с сестрой надоело. Она взрослая девочка и прекрасно знает, с кем ей общаться, а с кем нет. «Вик, ты меня слушаешь?» «Слушаю. Ты снова рассказывала, как вы третируете свою одногруппницу». «Да ты в курсе, что она нас постоянно подставляет, гнида?» Я поморщилась. Да уже весь курс знал об этой странной войне. Да, действительно, у них в группе была одна странная девушка. Она еще с первого курса вела себя примерно как наша Фальцева. Только в отличие от Вероники, умом, а также незаурядными способностями она не обладала. А вот изворотливостью, а еще странным понятием о правильности – вполне. У нас в институте по большей части преподы были адекватными. Иногда у них прокатывало понимание ситуации. Например, как тогда, когда парни почти сутки снег чистили зимой и не смогли подготовиться. Мы с девочками договорились и приняли удар на себя. А вот во второй группе так не вышло. Как раз вот та заарканилась. Потом как пошли случаи. Когда появились летучки. Ведь как оно бывало? Одинаковые вопросы для 3-4 вариантов в разных группах. У кого из групп первая пара, тому не повезло. А дальше уж за перемену информация быстренько перемещается, и к последней паре по предмету даже просто ключи уже готовы в виде ответов. Но вот эта мадам как-то умудрялась ответы раньше других брать и не давать никому. Из принципа. И чем больше она так делала, тем более острый назревал конфликт. Но судила я строго. По крайней мере, старалась. «Я ее подставлю». «Не смей!» — повернулась к сестре. «И ведь коза видела же, что подруга той, Катька, здесь сидит в дальнем углу. Для кого это представление? Точно не для меня». Сестра же подозрительно сощурилась. «Ты совсем стала никакая. Не гуляешь со мной, не общаешься. Сестра тоже мне». «Даже ваша... А вот ребят моих не тронь!» В моем голосе прозвучали ледяные нотки. Я не собиралась давать ей повода снова пускаться в оскорбление. Не собиралась слушать, как она поносит Фальцеву, как недавно, Макара или Машу. Вероника стиснула зубы и зло уставилась на меня. «Как все быстро меняется!» Мне иногда кажется, что к диплому юриста из школы милиции должен прилагаться непременно еще десяток. По психологии уж точно. Семен как-то сказал, что он стал лучше среднего маляра до сантехника в своей деревне. Мол, парень на все руки, и ему требуется документальное подтверждение, что все это умеет. Вот тебе и школа милиции. А тут еще и слухи ходят, что собирают бригаду из курсантов. Мол, ремонт затевается, и чтобы не платить деньги ремонтникам, они курсантов хотят поставить классы красить. Всяких двоечников и тех, что, вероятнее всего, сессию завалят. Это мы на гражданском процессе подслушали. Препод по телефону обсуждал и говорил, что вместо зачета тогда таким ребятам поставит галочку. А потом еще и намекнул нашему Коптеву, которому танк заказал, чтобы тот тоже не обольщался. Странный тип. В молчании и тишине, насколько это возможно в переполненной маршрутке, мы доехали до дома. Ника злилась и психовалась. В последнее время она как с цепи сорвалась. Поругалась, что ли, со своим? Не хотелось плохо думать про сестру, но я-то знала, с кем она спуталась. Дело было в том, что ее последний парень не русский. Прям совсем. Но при деньгах и наверняка у него были еще достоинства, про которые легенды ходили в институте. Да, он тоже курсант. У них там своя диаспора, и как бы все знали, что такие парни не женятся. Ни одна девчонка уже обломалась о такое отношение, и тем не менее они все равно летели, как бабочки на огонь. И все знали. Давно. И Ника давно уже с ним была. Как только я самолично убедилась в их отношениях, стало понятно, что она не отступится. У нас с сестрой скандал был. Если родители узнают, да отец убьет ее. Тем не менее... Дома нас ждали хмурые родители. Чего у них-то случилось? Обычно спокойная мать нервничала, и все у нее валилось из рук. Словно случилось что. Отец тоже сидел и смотрел в одну точку. Я даже не удержалась и поинтересовалась, как они. Ответом мне было два затравленных взгляда. И никаких тебе «как дела, дочка?». Ника пошла к нам в комнату и тут же завалилась обсуждать сегодняшнее происшествие в группе с какой-то подругой. Резкие слова, обида — все это звучало через раз в ее разговоре. Да что хоть она так зациклилась? Главное, чтобы она больше никого не додумалась подставить, как Копылову. Мы сели ужинать. Тишина за столом нервировала меня. А еще на завтра задержки учить у автомата Калашникова. Народ стонал над процессами, а я вот над этим. Терпеть не могла. Их еще и распознать надо уметь. Вон наши до сих пор ошибки делают детские, когда такое случается. Благо, из автомата мы стреляли всего раз, и то на первом курсе. Из Макарова у меня получалось еще ничего. В грудную фигуру с кругами попадало. Из 4 патронов по упражнению надо было засандалить минимум 3 с 20 метров. Казалось бы, там и слепой справится. А вот и нет. Никогда не знаешь, какая вожжа тебя под задницу ужалит. Неприятно. Отвлекала себя мыслями от учебы, как могла. Да что ж это такое? Покосилась на родителей. Одна Вероника сидела, словно ничего не случилось. Прямо как палка. Я начинала подозревать, что произошло что-то воистину ужасное. Но оставалось только ждать. Мне написали в группу ребята. Спрашивали, что там с домашкой. На завтра было несколько заданий письменных, и народ хотел знать, как решили задачу. Копылова сбросила свое решение. Ожидаемо Семен с ней поспорил. Сохин дал понять, что сегодня списывает у Маши, и понеслась. Иногда казалось, что институт — он везде. Что моя жизнь полностью там, а вне стен школы милиции так... массовка. Что все основное в моей жизни происходит именно внутри колючей проволоки. Ну реально, не выйти, не пройти. И почему-то иначе никак не получалось. Хотя, например, сестра старалась изо всех сил. Макар вон с Фальцевой ребенка заделали. «Девочки, нам надо с вами поговорить». Я аж вздрогнула. Настолько ушла в свои мысли, что не заметила, как родители разместились напротив нас за столом и хмуро уставились. Наконец-то я узнаю, что случилось. Напряглась. Заговорила мама. «Я сегодня кое-что нашла в мусорке и хотела бы знать, это чье. И как вы это нам объясните?» А потом на стол опустился... Я даже моргнула несколько раз. Да ну нах. Не может быть. Просто не может быть. Медленно оглянулась на сестру, лицо которой пошло красными пятнами. Это не может быть ее. Она же не дура. Она же все понимает, да еще и после истории Сохина. Она не могла вляпаться в это.